Глава 29. Демид. Я подозревал, что Еся не будет очень рада встретиться с моими родителями. Собственно, поэтому и не говорил ей до последнего, кому второй букет, и кто еще будет на мини-празднике по случаю месяца от рождения Льва. Когда мы встречались, с мамой Есенька не то чтобы не ладила, но теплых отношений не было. На самом деле, ей вообще было сложно в кругу этих коршунов. Я защищал ее как мог, ссорился со всеми, вставая на сторону Еси. С отношением Мирослава вопрос решили. С Яськой тоже помирились и подружились даже. Пришло время налаживать контакты с мамой. Потому что я хочу с Есеней всю жизнь прожить. Мои слова о женитьбе не были пустыми. И так или иначе, нам придется контактировать с моими родителями. И лучше начать раньше, чтобы быстро все уладить. На лице Еси вижу растерянность и легкий страх. Я знаю, что не имел права молчать и не предупредить о такой предстоящей встрече. Но скажи я Есе сразу, она не поехала бы. Я бы ее ни силой, ни уговорами не затащил бы сюда. Вообще в жизни с Есей лучше всего работает неожиданность. С мамой я поговорил заранее, конечно. Точнее, сперва Яська проболталась об изменениях в моей личной жизни, а потом уже и я сам решился сдаться, прежде чем заново Есю с мамой знакомить. Рассказал ей всю правду. Как встретились, как общались, виделись случайно, как влюбился в нее заново. Рассказал о том, что никто так, как она, не умеет поддерживать, и что заботится она обо мне так, что я себя человеком чувствую. Мама в целом ничего против не говорила. Сразу точно, как Яська, сказала, что Есения в моей жизни была самой хорошей девушкой, только вот почему-то не ценил никто. «Привет, мамуль!» Целую маму в щеку и дарю букет. Они с отцом живут далековато за городом, и внука сегодня первый раз приехали навестить. До этого только по видеосвязи. Мама обнимает меня в ответ, а сама глаз с Есенией не сводит. «Понимаю, мам. Я сам часами любоваться готов». «Здравствуйте», – пищит Еська краснее от взгляда моей мамы. «А он у нее... опасный, короче. Она у меня женщина строгая, и сдержанность ее порой хуже всяких скандалов». Спиной чувствую, как Есения меня взглядом сверлит. Была бы возможность, наверное, высказала бы мне все уже. Или еще что похлеще. Но пока стоит и просто смотрит. Чувствую, несладко мне сегодня придется после этого вечера. «Очень похорошела», — говорит мама, подходя к Есе. Обнимает ее легонько и тоже в щеку целует. А у меня камень с души. «Сразу видно, мой сын влюблен по уши. Ты буквально светишься». «С ним тяжело иначе», – отвечает малышка, смущаясь. «Рада вас видеть». «Взаимно. Мойте руки и к столу», – командует мама. «Виновник торжества еще спит». Она уходит вглубь квартиры, и я буквально слышу, как тяжело вздыхает Еся. Кажется, она все это время вообще не дышала. «Мне бояться? Убьешь?» Усмехаюсь, подходя к ней. Она берет меня за руку, опираясь на нее, пока скидывает туфли. А потом выпрямляется и рычит прямо в лицо мне. «Покусаю». Мысли в голову сразу вообще не те лезут. Мы на детском празднике, блин, а она... «Покусаю». Я не буду против. Усмехаюсь и целую Еську в нос, чтобы не ворчала. «Ну, подумаешь, мама. Вдруг они с ней тоже подружатся. Она у меня хоть и суровая, но если любит, то самый добрый человек на свете. А Есю она полюбит». Хотя бы потому, что это единственная девушка, которая смогла меня сделать счастливым. Мы беремся за руки и проходим в ванную. Моем руки, я отвлекаю Еську поцелуями, а потом также за руки выходим и идем в гостиную. Она точно напряжена. Я это чувствую. Волнуется и очень зажата. Мне хочется ее обнять, расслабить. Но я точно знаю, что пока мы не поговорим с мамой, и она не поймет, что к ней больше никто не относится плохо, не расслабиться, как бы я ни пытался. Папа, как обычно, сдержан и вежлив. Он кивает Есе с другого конца стола и легко улыбается. Но все знают, что это не означает равнодушие. Просто это папа. Они с мамой достаточно скромны в проявлении эмоций. Даже я рядом с ними эмоциональный фонтан. Яська так вообще фейерверк, она в бабушку уродилась. Поговорить мы не успеваем ни о чем, потому что в комнату входит Ярослава, держа в руках льва. Совсем взрослый, но все еще мило крохотный. Он смешно зевает и причмокивает, словно еще пытается досыпать. «Да ты мой красавчик!» Еся не контролирует себя, когда в поле зрения попадает ребенок. Она буквально забывает обо всем вокруг, никого, кроме него, не видит. Сразу встает и подходит к нему, целуя крошечные пальчики. Ярослава очень ревностно относится к проявлениям чувств к Леве, но только не со стороны Есении. Я, правда, до сих пор не могу понять, каким образом они умудрились так сдружиться, но факт остается фактом. Смогли. И Еська чуть ли не единственный человек, кому Ярослава доверяет ребенка. Даже на нас с Ромой фыркает. То держим не так, то качаем слишком сильно. А тут происходит что-то невероятное, но безумно приятное даже лично мне. Яська сразу передает Леву на руки Есении. И я замечаю, как за всем этим наблюдают мои родители. Больше мама, конечно. В ее взгляде теплота, а на губах легкая улыбка. Меня это очень радует. «Привет, пирожок!» Еся целует пухлые щечки и с невероятной нежностью смотрит на малыша. А у меня сердце рвется. Каждый раз, когда на ее руках ребенок, у меня внутри бабочки летают, но делают они очень больно. Я помню разговор с Есенией. Я помню все до мелочей, что она говорила мне. Я знаю о ее проблемах, и потом я расспрашивал о них подробнее, чтобы знать, с чем имеем дело. Мы были в клинике на плановом осмотре. Есе прописали новое лечение, сказали, динамика положительная, но очень маленькая. Нужно исключить стресс, добавить положительные эмоции, а еще верить в лучшее и принимать лекарства. Мы не думаем пока о беременности, хотя оба безумно хотим. Пока сосредоточились только на здоровье. Я вижу, как ей тяжело, и каждый раз стараюсь забрать часть боли себе, чтобы ей было легче. Но она на руках с ребенком. Это выглядит как мечта. Я верю, что у нас получится. И когда-нибудь мы будем устраивать праздник в честь малыша, у которого мое имя будет отчеством. Еська садится рядом со мной, воркуя с Левой. Она действительно не видит никого вокруг, когда он рядом. Эта девушка слишком прекрасна. Стоило искать ее всю жизнь, чтобы научиться испытывать эмоции, которые я могу ощутить только рядом с ней. «Ты будешь замечательной матерью», говорит моя мама, глядя на Есю с малышом, как под гипнозом. Она тоже растаяла от этой картины, и я ее понимаю. Есения замирает. Улыбка сразу с лица сползает. Тема слишком острая и болезненная. Я не рассказывал маме таких подробностей. Да и зачем? Это наше личное, даже больше личное именно Есении. Я не имею права распоряжаться ее секретами. Праздник безнадежно испорчен для нее, я чувствую. Обнимаю ее за плечи и целую в висок, стараясь подбодрить хоть немного. Если бы я мог забрать всю боль себе, я бы забрал. «Люблю детей», — говорит Еся, взяв себя в руки. «Она невероятно сильная. Я не знаю никого, кто был бы сильнее ее. Особенно этого круассанчика. Как его можно не любить? Ты самая лучшая», — шепчу Есе на ушко, умирая от бушующих внутри чувств. И мои догадки по поводу испорченного праздника не подтверждаются. Малышка в который раз удивляет своей стойкостью. Она учится быть сильной, и это очень подкупает. Мы много болтаем, а еще мама не затрагивает больше тему детей, уловив боль в глазах Еси. Папа спрашивает о работе и жизни в целом. А девочки разговаривают на всякие женские темы. Кажется, так выглядит счастье. Вся семья за столом, и самая любимая девушка рядом. Я вдруг ловлю себя на мысли, что у нас не получилось бы ничего 5 лет назад. Непонятные отношения с моими родителями, мы слишком молодые и вспыльчивые, сестра-подросток, портящая настроение Еси, и, как выяснилось, влюбленный в нее мой лучший друг, который не мог справиться с чувствами. Все то было неправильным. А сейчас все так, как должно быть. Есе комфортно, и это очень большая и ценная награда, что ей хорошо со мной и моей семьей. Мы сидим недолго, потому что и Еся уставшая после работы, да и Яське с малышом нужно отдыхать. Родителям отдаю ключи от своей квартиры, чтобы переночевали или остались насколько нужно. А сам увожу Есению туда, куда очень давно мечтал привезти. Правда, сначала мы заезжаем кормить ее кота, и она очень долго перед ним извиняется, что ей придется бросить его еще на какое-то время. Она и правда будет самой лучшей мамой. Когда мы едем, я очень волнуюсь. Это очень большой шаг для меня, и если Еся откажет... Не хочу думать даже, что могу чувствовать в этот момент. «Ты покажешь мне еще одну кофейню?» С любопытством спрашивает, смешно потягиваясь в кресле. Уже темнеет, и в коттеджный поселок мы въезжаем под светом фар. Еся хмурится, но все еще молчит. Наверное, думает обо всем, что сегодня было. Открываю ворота кнопкой и въезжаю на территорию дома. Позавчера привезли последнюю мебель, а вчера вызвал клининг, чтобы убрали всю пыль и всякое, что нужно было почистить. Сегодня в этом доме можно жить. Я даже продуктами затарил холодильник. Так готовился к тому, что приведу сюда Есению. «Дем, а мы вообще где?» – спрашивает, выходя из машины. Беру ее за руку и веду к входу, все еще не говоря ни слова. Боюсь, что от волнения начнет язык заплетаться и буду нести несусветную чушь. Открываю дверь и впускаю внутрь Есю, заходя за ней следом. Мне нравится то, что вышло. Я очень доволен проделанной работой и тем, что смог исполнить свою мечту. Нашу мечту. «Нравится?» Спрашиваю, обнимаю малышку сзади и укладываю подбородок ей на макушку. «Обожаю так делать. Вечность бы так стоял». «Да, очень», – кивает. «Пока видно только большую прихожую и большой коридор. В такой неудобной позе мы проходим дальше, оказываясь в гостиной. Направо видно большую кухню и лестницу наверх, где спальни. Остальные двери закрыты, но мы обязательно пройдемся везде». «Но все-таки где мы?» «Мы... у нас», – отвечаю и чувствую, как Еся каменной становится. Замирает в моих руках и снова не дышит. Я очень долго строил этот дом. И вот позавчера здесь закончили все. С твоим появлением в моей жизни я понял, что строил дом из наших с тобой старых мечт. И вот исполнил их. И очень хочу, чтобы это стало и твоим домом тоже. «Дем!» – шепчет пораженно, а потом поворачивается, оставаясь в кольце моих рук, и смотрит прямо в глаза своими, полными слез. «Демочка, это шутка такая?» «Малыш, у меня слишком хреново с чувством юмора. Я серьезен, как никогда. Я хочу жить с тобой. Жить здесь. Привезти сюда твоего кота и по утрам наглеть и требовать блинчики. А еще тут внизу сауна и бассейн, и я очень много хочу сделать с тобой именно там, понятно?» «А где еще?» Загораются глаза у кошки. Она встает на носочки и обнимает меня за шею. В глазах искры летают, и, господи, как же я счастлив! «А еще тут много места на кухне. Вот диван очень удобный. Тут две ванных, четыре спальни, да и ковер у камина мягкий настолько, что...» «А у тебя грандиозные планы, я смотрю», — хихикает Еся, оставляя на губах поцелуй. «Я серьезно, Есь, переезжай ко мне. С тех пор, как ты мне подарил этот камень...» Она достает ключи из кармана, на которых тот самый брелок-оберег. «У меня словно все правда стало лучше. Ты знаешь, иногда мне кажется, что все мое счастье и правда в нем. Я очень боюсь его потерять, потому что я не готова расстаться со всем, что у меня есть. Могу подарить еще один камень. Хочешь?» «Давай». Смеется Еся, но улыбка сменяется шоком, когда вместо камня оберега я достаю из кармана коробочку. «Камень чуть другой, но...» «Дем». Она плачет. Я не знаю, что делать с ее постоянными слезами, но она совершенно не умеет сдерживать эмоции. И это тоже меня подкупает. Настоящая и искренняя, открытая и правдивая. Такая, в которую невозможно не влюбиться. Я ревную ее к каждому столбу. «Малыш, давай ты сначала согласишься со всеми предложениями, а потом будем плакать, да?» «Со всеми?» — шмыгает носом. «Переехать ко мне, перевести кота, стать моей женой и любить меня до конца дней. Так что, соглашаешься, Есь?» «А дети?» Снова задает волнующий вопрос. «Все будет так, как должно быть. Я тебя очень люблю». «И я тебя очень». Снова всхлипывает и плачет сильнее прежнего. «И ты согласна?» «На все». Кивает и снова целует. И даже соленый от слез поцелуй самый-самый сладкий.